После нескольких дней этой кропотливой работы оба закопченных путешественника выглядели совсем как трубочисты. Над нашей палаткой поднимался черный столб дыма, который, вероятно, был виден даже на Шпицбергене. Но хуже всего было то, что сажи мы получали очень немного, посмеивался позже Нансен. Немало они потрудились и помучились, пока, наконец, плотно не покрыли брезент лодок сажей, смешанной с тюленьим жиром, а сверху наложили еще тонкий слой масляной краски, выдавленной из нескольких тюбиков. Краски должны были служить Фритюфу для того, чтобы запечатлеть на полотне красоты Арктики. На самом же деле они помогли ему не утонуть. И все же лодки протекали. В конце концов Нансен замазал все швы и многократно заштопанные места растопленным стеарином, смешанным со смолой, небольшое количество, которое было у них среди снаряжения. И только это, наконец, помогло. День проходил за днем. Состояние льда по-прежнему не обещало ничего хорошего. Приходилось ждать. Наша жизнь здесь немного напоминает мне историю, которую я слышал от эскимосов, записывал Нансен в середине июля. Поехали они собирать траву на берегу фьорда, а увидя, что она еще не выросла, разбили лагерь и терпеливо ожидали до тех пор, пока не настало время ее косить. А дальше Нансен жаловался. «Этот снег, которому даже дождь нипочем, приводит меня в отчаяние. Мягкий и рыхлый, как пена, он, быть может, наконец растает. Я слишком привык к разочарованиям, чтобы поверить еще во что-нибудь. Это неплохая возможность научиться терпению. Как хорошо должно быть теперь дома. Все цветет. Фьорд сверкает солнечными бликами. Может быть, ты, Ева, сидишь с малюткой Лив на вершине скалы или катаешься на лодке по морю. И вновь мой взгляд переносится на белую пустыню, которую видно через открытый вход в палатку. Как много надо еще пройти по льду, чтобы встретиться с вами. Да, немало еще пройдет времени, прежде чем я вас увижу. Все мне начинает надоедать, и тоскую только об одном — о доме. Нет ничего удивительного в том, что место своей продолжительной стоянки Нансен и Йоханссон единодушно назвали лагерем томления. Резкое изменение температуры вновь пробудило надежду. Туча, уже давно обложившая южную часть горизонта, стала расти на глазах, темнеть, и вскоре заняла все небо. И вот, наконец, хлынул долгожданный дождь, минутами превращавшийся в настоящий ливень. Наконец-то! Он барабанил по стенкам палатки, врывался внутрь, сокрушал лед. Быть может, вместо третьей зимовки среди льдов удастся до наступления полярной ночи вернуться на родину. Отправляемся дальше и как можно скорее. Вот только немного прояснится. Взволнованный Йоханссон даже и не нуждался в этих призывах. И вот они оба уже хлопочут, сушат над лампой промокшие сухари, штопают чулки, еще раз проверяют лодки. С болью в сердце им приходится расстаться с одной из собак. Верно, преданно, выносливо она тащила сани, пока хватало сил, и ни за что не хотела уступать своего места в упряжке, но в конце концов сдала. В лагере пришлось оставить также спальный мешок, тяжелые медвежьи шкуры, остатки белья, запасные меховые рукавицы и часть аптечки. Жаль было оставлять все это. В любой момент эти вещи могли бы вновь пригодиться бездомным скитальцам, но лодки нужно было любой ценой разгрузить. И без того удивительно, что они до сих пор не затонули. У нас впереди еще целых 2 летних месяца, радовался Фритьоф. Он не обратил внимания на поправку Йохансена. «Ты хотел сказать всего только 2».